Среда. 24 декабря 2003 года. Домой я добралась только около двух ночи. По дороге у меня даже образовалась компания. Три паренька-подростка и их подружки. Одна, Крисси, как выяснилось, приходится кузиной Сэм. Подростки зависли в пабе Куинсхед, так что последний квартал мне пришлось преодолевать в одиночестве. Ветер, слава богу, стих. Дождь прекратился, подморозило, но меня изнутри согревал алкоголь. К тому же мое новое длинное шерстяное пальто, которое мне страшно нравилось, прекрасно защищало от холода. Вот сейчас бы чашку горячего чая, а утром поспать подольше, и я буду в норме. Около дома маячила неясная фигура. «Ли! Где ты была?» Спокойным голосом спросил он. Я порылась в сумке, выуживая ключи в городе. Не хотелось сидеть дома одной. «А ты давно здесь стоишь?» «Минут 10». Он поцеловал меня в щеку. «Ну что? Может быть, зайдем внутрь? Я уже все яйца себе отморозил на этом холоде. А чего ты здесь мерзнешь? У тебя же есть ключи. Ты же сама запретила мне, помнишь?» «Запретила что?» «Ты сказала, чтобы я не заходил в дом, когда тебя нет, и не трогал твои вещи. Но я же не это имела в виду. Конечно, ты можешь приходить, когда захочешь». Мы едва успели войти в холл, как Ли повернул меня к себе лицом, расстегнул пальто и впился губами в мои губы. Его поцелуй был резким, сухим и пахнул только им, а не алкоголем. «Так значит, сегодня пила я одна». «Я только о тебе и думал с самого утра», — прошептал он мне в шею, забираясь руками под юбку, нетерпеливо раздвигая мне ноги. «В этом платье я даже смотреть на тебя не могу, так я тебя хочу». «Ух, ну какой же горячий мужчина!» Начиная заводиться, я расстегнула его ремень, молнию на джинсах, сдергивая их вниз. «Прямо тут, в прихожей? Почему бы и нет?» «Скажи мне», — простонал он, запуская руки мне в волосы, — «скажи, что ни с кем не трахалась в этом платье». «Нет, милый, только с тобой», — прошептала я, — «только с тобой. Я только твоя».